Однако он не мог сосредоточиться на уклонении. В то же время, как она била правой рукой, Айн изменила форму левой руки и напала на Сон Мина. Если бы Сон Мин был один, тогда он бы не смог выстоять перед этими атаками. Однако он не был один. Тот факт, что Скарлетт пошла с ним, обернулся для него большой удачей. Заклинание Ингревиль школы Лисир. Пусть пока и незавершенная, эта магия позволила Скарлетт в молодом возрасте стать лордом Красной Башни. Кроме того, ее естественное сродство с Айн также было элементом удачи. Нынешняя Скарлетт была далека от того, чтобы быть наравне с Ллойдом, но особенность заклинания Ингревиль оказывала на Айн сильное давление. К тому же, с ней не было Прескана, который бы помогал ей, поэтому было естественно, что Айн находилась в невыгодном положении. Из земли образовалась каменная рука и схватила Айн за ногу. Она, даже шатаясь, умудрялась махать левой рукой. Щупальце разорвало воздух и налетело на Сон Мина. Парень сменил стойку на более низкую и сократил расстояние между собой и Айн. Копье стремилось пронзить ей грудь, и в тот же миг девушка крутанула корпусом, подставляя левое плечо вместо груди под удар. Хруст. Раздался звук разорванных мышц и плоти, и сломанных костей. В тот момент, когда копье Сон Мина попало в левое плечо Айн, она почти одновременно с этим махнула правой рукой, чтобы отрезать свои ноги. Айн была оттеснена назад, но она не катилась по земле. Она сразу же сделала сальто в воздухе, а когда приземлилась, ее отрубленные ноги уже восстановились. «Ты ненормальная», — сказала Скарлетт раздраженным тоном. «Да, с раздражением, но и только». Она больше не чувствовала угрозы от этой загадочного существа. Хотя сражение было коротким, этого было достаточно, чтобы определить, кто находился в более выгодном положении в этой битве. Да, по ее ответу вообще не скажешь, что она считала, что находится в затруднительном положении. И дело не в том, чтобы Айн был невежественный. Все верно. Когда Айн улыбнулась, огромное количество магической энергии покрылось рябью. Скарлетт, считавшая свою сторону превосходящей, поняла, насколько поспешной она была в этом решении. Объем магической энергии, которую выдавала Айн, был за гранью воображения Скарлетт. «Что ты за монстр такой?» Скарлетт нахмурилась, пробормотав это. Она не знала о том, что девушка перед ней довела Ллойда, лорда Золотой Башни, почти до смерти. Сон Мин находился в непосредственном противостоянии с этим монстром. Сердце, бьющееся внутри его тела, и сердце Айн, было одинаковым. Однако только потому, что они обладали одинаковыми сердцами, их нельзя было считать одним и тем же видом. Огромная магическая энергия, которую показал ему Айн, была за гранью понимания Сон Мина. Несмотря на то, что он полностью впитал энергии внутри больших и малых пилюль восстановления, зловещая магическая энергия Айн была несравнимо больше, и вот такое чудище нацелилось на него. Это были не тот взгляд, которым кто-то смотрел на кого-то близкого. Это была просто непонятная враждебность, и она не ограничивалась только взглядом. Сон Мин не хотел умирать. Глава 69. Родство. Лишь одно желание поддерживало в нем жизнь. Желание выжить. Сон Мин не хотел умирать. Он не мог. Не было резона сейчас думать об этом. Он просто уже не мог умереть. До Сон Мина донеслось предупреждение Скарлетт. Сжимая копье, он пригнулся. Техники кулака Айн были грубыми. Хоть она и могла использовать все техники Зиона, это не значило, что она была настолько же умела в них, как и оригинальный пользователь. У нее был такой же уровень мастерства, как у него, но ей было непривычно использовать эту технику. Тем не менее, ее стиль боя вместе с огромной магической энергией и трансформацией тела полностью компенсировал этот недостаток. Если бы не поддержка Скарлетт, он бы уже умер от ее рук. Нет, возможно, прямо сейчас. Мимо него пронеслось щупальце. Сон Мину сильно уступал в силе и не мог отклонить атаки Айн, используя базовые движения. Звуки словно звучали вдалеке от него. Он забыл дышать и рванул вперед. Щупальце изменило форму и теперь атаковало его со спины. Он все ощутил своим шестым чувством. Бестеневой фантом. Второе движение. Шаг без тени. Сон Мин оставлял за собой остаточное изображение, а его тень кружилась вокруг, следуя за хозяином. Воспользовавшись импульсом от скорости, он атаковал ее первым движением божественного копья девяти небес, Саултрисер. Айн не стала укорачиваться и приняла всю атаку на свое тело. Ляск, сопровождаемый резким металлическим звуком, копье в руках задрожало. Даже приложив столько ци в копье, он не смог пробить ее бронированную кожу. У него не было времени,

Чтобы выжить, ему придется положиться на себя и ни на кого другого. Подобно тому, как мир преображался с его собственным преображением, все зависело от него. Он почувствовал, как мысли в голове немного прояснились. Скарлетт приняла решение. Она пришла к двум выводам после недолгих раздумий. Либо она сбежит, либо будет продолжить бороться. Из этих двух бегства не вариант. Причина, по которой она все еще колебалась, заключалась в слишком большой растрате. Тем не менее, она не могла заботиться об этом в данной ситуации. Скарлетт щелкнула языком и потянулась к груди. Но именно в этот момент из копья Сон Мина высвободилось фиолетовое облако. Айн инстинктивно поняла, что оно опасно, и сразу же остановилась, чтобы отступить. Туман закружился и был сжат в копье. Он оставлял остаточный свет вокруг копья. Нет, оно также выглядело как сноп пламени. Айн, впервые увидевшая такую сцену, и наблюдала за произошедшим с широко открытыми глазами. Сон Мин, ставшим бледным от потери большого количества крови, посмотрел на копье, охваченное фиолетовым пламенем. Ему захотело расплакаться. Когда он устремился вперед, он двигался не в соответствии с техникой девяти небес, а использовал первое из трех базовых движений – укол. Да, это было просто колющий удар. Хотя удар был не таким быстрым, Айн больше не могла игнорировать его атаку. Она встретила удар с жестким выражением на лице. Обложенным в броню руки сомкнулись, чтобы защитить ее от копья. Но она не смогла защититься. В момент, когда копье коснулось ее бронированных рук, броня разлетелась в разные стороны, а ее рука была пронзена раньше, чем острие копья достигло ее. Скорость и сила здесь не имели значения. Наконечник копья пронзил ее правое плечо. Айн громко завопила. Хотя ей не было ведомо знание о боли, чувство, что она испытывала сейчас, было странным. Рана не восстанавливалась. Айн сменила свой вопль на крик и взмахнула левой рукой. Сон Мин сделал шаг назад и закружил копьем. Рука Айн попала в вращение и ее оторвала. Сон Мину не нужно было прилагать много сил, а Скарлетт, видя это, окоченела на месте. Айн округлила глаза от шока. Сон Мин не обременял себя тяжелыми мыслями и продолжал атаковать Айн, используя три базовые движения копья. Айн в страхе вращала телом, чтобы уклониться. Копье задело ее талию и, расколов броню, хлынула кровь. «Ах, ай, больно!» – закричала Айн. Хотя она пыталась скрыть свои раны, у нее уже отсутствовали руки. Она отпрыгнула назад и, не колеблясь, начала убегать. Сон Мин попытался преследовать ее, но не пройдя и двух шагов, упал. У него кружилась голова и шла кровь из носа. Скарлетт тоже не стала преследовать ее и подошла к Сон Мину. «Ах, Сон Мин уже не видел Айн, поскольку она слишком далеко удалилась». Он лишь посмотрел на копье в руке. Покрывшее копье пламя уже исчезло. «Получилось», — пробормотал он, теряя сознание. То, что он только что использовал, было силой копья. «П.П. Не знаю, имеется ли в виду скрытый потенциал оружия, или просто он наконец смог освоить три движения с применением ЦИ. Узнаем в след главах. П.П. Извиняюсь за задержку. Были технические проблемы. П.Р. Извините за задержку. Не было доступа к компьютеру». Глава 70. Родство. Он полз, затем шел, а после – бежал. Но его ход был медленным. Его тело не было тяжелым, но он не мог приложить никаких усилий. Было непонятно, время ли это или его разум пребывал в опустошенном состоянии, являясь продолжением чего-то странного. В какой-то момент Сон Мин полз, затем пошел, а после – побежал, желая еще больше ускориться. Но, увы, не смог. Декорации вокруг медленно проходили мимо. Нет, если быть честнее, там не было никаких декораций. Мир, в котором бежал Сон Мин, был окрашен в цвета кромешной темноты. Он походил на ночь без единого проблеска света, или то, что пережил Сон Мин на горе Муши. Он знал, что он бежал. Он захотел летать, но ему это не удалось. И в какой-то миг, Сон Мин перестал бежать и остановился. Он начал махать своим копьем. Начиная с трех базовых движений, заканчивая техникой девяти небес, он двигался в соответствии с движениями, которые уже практиковал тысячи раз. Просто еще раз. Он очень этого хотел. Он вспомнил силу копья, которую ему удалось вызвать, и пытался вновь повторить это действие. Он высвободил ЦИ в попытке окутать копье фиолетовым пламенем. Увы, ему опять не удалось. Он просто не мог понять, как оно работало. Он не помнил, как ему удалось вызвать ее в прошлый раз, и сколько бы он ни пытался повторить это достижение, все заканчивалось неудачей. Ци в его дантяне не двигалась, словно это был твердый камень. Но почему? Неужели в прошлый раз получилось по стечению обстоятельств? П. Постоянные неудачи усилили и без того сильное чувство отчаяния Сон Мина. В какой-то миг он просто перестал двигаться, обронив копье. Сон Мин сидел на земле, а безнадежность разбила его мотивацию. Он подумал, что такими темпами он сгниет на месте. Когда он открыл глаза, до его ушей донеслись звуки дождя. Сон Мин посмотрел вверх и увидел потолок. Сон Мин выдохнул и понял, что весь только что пережитый опыт был просто сном. «Ты проснулся?» – он услышал голос Скарлетт. Она сидела на стуле рядом с окном. Она сняла очки и закрыла книгу, которую только что читала. «Ты был в отключке 3 дня. Я думала, что ты умрешь». «Где?» – он не мог нормально говорить. Похоже, что это правда, что он провалялся целых 3 дня, так как тело казалось ему тяжелым. Не то, чтобы он не верил Скарлетт. Это обычная деревня, которую можно найти где угодно. Было мало времени, чтобы съездить в город. «Так, это ты вела повозку? Я тоже могу управлять повозкой. Просто мне это не нравится. Но что мне осталось? Ты валялся без сознания, так что мне пришлось». Проворчав это, Скарлетт встала. Она уставилась на дождь снаружи. «Дождь идет с самого утра. Я думаю, что он завтра прекратится, но после дождя земля не слишком хороша для езды. Думаю, в лучшем случае мы сможем уехать послезавтра. Тем более, ты только сегодня очнулся». Сказав это, Скарлетт подошла к Сон Мину. «Я вызвала врача из этой деревни, но он оказался не особо умелым. В этой деревне нет ни мага-целителя, ни священника. Я позаботился о твоих внешних ранах с помощью зелий, проверь себя сначала». Даже сейчас Сон Мин все еще был слегка сонным, но решил последовать совету Скарлетт и подвигал руками. Насколько он помнил, ранены были у него ладони, локтевые суставы, левая часть талии и некоторые ребра. Его руки были закреплены шиной. Когда он посмотрел на Скарлетт, она ответила, как будто это было пустяком. «Я его наложила. Я знаю экстренное лечение». Сон Мин попытался осторожно подвигать руками. Было довольно утомительно ими двигать, но напряжения в их движении не наблюдалось. Зелья хоть и вылечили раны, но не идеально. Они отлично действуют на ссадины и порезы, но с ними нельзя было восстановить внутренние повреждения и сломанные кости. То, что кости вправились на место без сильной боли, было удачей. Нет, возможно, это способность сердца. Сон Мин не знал, какие именно способности имело это черное сердце. Пока что он удостоверился в одном, оно помогло перевести энергию из духовных пилюль в дантян без потери качества и количества этой энергии. Помимо этого, больше он ничего не знал о нем. Айн, обладательница тем же сердцем, во многом отличалась от него. Она обладала способностями, которые он сам не мог применять. Насколько он понял, возможно, съев сердце Зиона, она украла технику божественного кулака сотни шагов. Сон Мин не был уверен в возможности этого варианта, но и помимо этого, у нее были другие способности, как, например, трансформация конечностей и покрытие броней. Ее физические показатели намного превосходили его, и она имела настолько мощную регенерацию, что могла мгновенно оправиться от ран. Любая из этих способностей находилась за гранью нормальных человеческих способностей. Они отличались друг от друга, и у него не было ничего из вышеперечисленного. Разве что, возможно, он обладает регенеративными способностями, хотя и не настолько мощными, как у Айн. «Думаю, все нормально. Что насчет внутренних повреждений?» Скарлетт приблизилась и отвязала шины на руках. Сон Мин подвигал немного ими и сел в позу медитации. Он полагал, что получил сильные внутренние повреждения, сражаясь с Айн, но они уже восстановились за эти 3 дня. Даже учитывая помощь зелья, такая скорость восстановления была необычной. «Почему ты не убежала?» После проверки своей ци, Сон Мин задал вопрос Скарлетт. Она притянула стул и села рядом с ним, после чего рассмеялась. «Потому что просто не захотела. Разве это была не опасная ситуация? Если бы что-то пошло не так, не совсем, не было никакой опасности. К тому же, я не хотела бежать, вот и все. Я не хотела бросать тебя там». Казалось, что Скарлетт не хотела больше говорить об этом, потому Сон Мин не стал выпытывать. «Ты лучше скажи, что это за чудное дитя было? Чего она так внезапно появилась и напала на нас? Вероятно, это из-за меня», — тихим голосом произнес Сон Мин. Скарлетт вопросительно уставилась на него. «Что ты имеешь в виду?» Сон Мин был обязан Скарлетт. Она могла бы бросить его и просто убежать, но решила остаться и помочь. Без нее он бы не устоял перед Айн. Сон Мин вздохнул и рассказал о своей связи с Айн. Скарлетт закусила губы и до конца дослушала его рассказ. Он рассказал о событиях в подземелье, о черном сердце и об Айн, у которой, вероятно, было такое же сердце. Выслушав все, Скарлетт вздохнула и почесала затылок. «Неудивительно, что ты так часто встречался с этим психом Ким Джин Хёном. Все из-за этого сердца, а да, тебе действительно не повезло, или в этом случае, надо полагать, повезло. В любом случае, твое состояние сейчас лучше, чем раньше, не так ли? Думаю, это приемлемая компенсация за все это, несмотря на то, что я чуть не умер. Многие люди готовы рискнуть жизнью, чтобы получить такие возможности. В будущем тебе просто нужно не умереть», — проворчала она, прежде чем встать. «Считай, что тебе повезло. Ты только что получил чертовски легкую жизнь, находясь в пути со мной. Хочешь сказать, что даже сейчас мы будем путешествовать вместе? Что, ты думал, что я не пойду с тобой лишь из-за всей этой истории? Похоже, ты обо мне ошибочного мнения. Знаешь ли, я не настолько бессердечная», — Скарлетт засмеялась. Она подобрала книгу и очки со стола у окна. «В любом случае, хорошо, что твое состояние не настолько плохое. Изначально я планировал продолжить путь после того, как земля немного высохнет, но звучит так, словно на это у нас нет времени. Поедем завтра сразу, как только закончится дождь. А хорошо, ты не должен беспокоиться обо мне. У меня есть способы спасти себя, независимо от того, насколько ситуация опасна», — добавила она после недолгой паузы, а после вышла из комнаты. Естественно, у нее была другая комната. Она оставалась здесь, чтобы присматривать за ним. Когда она ушла, он остался один в комнате. Он думал над словами Скарлетт о том, что она не собиралась бросать его, рискуя жизнью. Она, похоже, также не планировала рассказывать ему о причинах, но и просить ее не принесет никакой пользы. По его ощущениям казалось, что Скарлетт относилась к нему с какой-то заботой, но это не походило на симпатию, которая бывает между мужчиной и женщиной. Сон Мин пристал думать об этом и осторожно приподнялся. Он чувствовал себя немного скованно, так как пролежал 3 дня. Это ощущение было похоже на то, что испытал во сне, и это воспоминание вызвало неприятные ощущения. Он потянулся к копию возле стены, думая о многих вещах, но в основном о том, что испытал во сне. Взяв копье, Сон Мин сделал глубокий вдох, успокоил разум, а затем он думал о том, что чувствовал перед тем, как потерял сознание. Фактически он не понимал, как вызвал силу копья. Он умел это делать, просто не знал, как. Он почувствовал, что его разум прояснился после всей этой неразберихи во сне, и затем он внезапно сумел применить силу копья. Вспоминая ощущения, которые способствовали активации этой техники, Сон Мин всколыхнул ци в Дантяне. Энергия, которую он вложил в копье, обрело форму фиолетового тумана и закружилась вокруг наконечника. Но этого оказалось недостаточно. Сон Мин продолжал вливать ци. Туман понемногу сгущался и начал сжиматься. Еще больше, пытаясь вновь почувствовать те ощущения, Сон Мин влил еще больше энергии. И в один момент туман полностью сжался, прежде чем обрел форму вялого огня. Хотя оно было гораздо тоньше и меньше, чем в бою с Айн, оно все равно подтверждало, что он достиг уровня, позволяющим использовать силу копья, а не просто окутывать ее энергией. Это означало, что Сон Мин преодолел одно из самых трудных препятствий пикового уровня. Хотя применение силы копья не сделало его экспертом запредельного уровня, все мастера этого уровня умели высвобождать силу орудия. Иными словами, это значит, что он на один шаг ближе к запредельному уровню. Но это все еще сыровато, неоспоримая истина. Мало того, что для активации требовалась полная концентрация, так еще на это уходило много времени. Да и из-за большого расхода энергии, техники нельзя было долго поддерживать. В приоритете у Сон Мина было привыкнуть к формированию силы копья. Сон Мин опустил копье, а затем на его глазах навернулись слезы. Когда он впервые использовал силу копья, он почувствовал, что хочет плакать. Он был тронут тем, что достиг уровня, о котором в прошлой жизни даже не мечтал. «Я немного продвинулся, если да, то насколько, на шаг или на полшага, это не важно. Важно то, что он сделал этот шаг вперед». Сон Мин опустился на колени и продолжил плакать, а за окном шел проливной дождь. Глава 71. Дракон меча и Айн не погибла. Поскольку ситуация для нее стала невыгодной, она решила прекратить бой и убежать. И хотя Сон Мин отрезал ей обе руки, он собственными глазами увидел, как ее ноги мгновенно восстановились. Он не знал точной причины, почему она хотела убить его, но в ее намерениях не приходилось сомневаться. Айн знала о том, что Сон Мин обладал черным сердцем. Этот безумно сильный лич, Прискан, тоже не погиб. Весьма вероятно, что они работают вместе. Им, вероятно, нужно сердце. Он мог думать только о том, что на этот раз ему повезло. Без Скарлетт он умер бы практически в начале боя, а если бы он не понял, как использовать силу копья, то умер бы независимо от ее присутствия. Да, ему просто повезло. Все сводится к удаче. Из-за беспокойства, что Айн может снова напасть, как только утром дождь прекратился, они продолжили путь. Раны Сон Мин в основном излечились, но Скарлетт все равно старалась вести повозку ровнее. На удивление, у нее это хорошо получалось. Так как она теперь знала о положении Сон Мина, она согласилась покинуть этот регион как можно скорее. Поскольку Скарлетт вела повозку, у Сон Мина появилось больше времени подумать о себе. Теперь он мог использовать силу копья, но его мастерство боевых искусств вообще не улучшилось. Шкала прогресса в страусовом окне не будет лгать. Я все еще не продвинулся на запредельный уровень. Он просто сделал необходимый шаг в эту сторону. Впереди все еще было много препятствий, и он даже не знал, какие именно. Стал ли я сильнее? Он не мог точно ответить на этот вопрос. Сильнее должно быть, но он чувствовал, что его нынешние силы слишком мало. Несмотря на новоприобретенную способность, он не думал, что сможет победить Прискана или Айн, если на то пошло. Нельзя было поручиться, что и в следующий раз ему так же повезет. Поэтому Сон Мин снова начал упражняться с копьем. Думая об этом, прошло довольно много времени, когда он так сосредотачивался на тренировке. Это случилось, когда он столкнулся с преградой на пути к следующему уровню и думал, что не сможет пробиться через него. Он был в отчаянии, и из-за этого отчаяния он прекратил тренировки. Он просто не хотел раз за разом испытывать это угнетающее чувство. Он боялся, что у него ничего не получится, сколько бы он ни пытался. Но сейчас все было иначе. Несмотря на то, что он переживал по поводу нападения Прискана и Айн, после первого нападения Айн, никто из них больше не показался. И хоть он продолжал тревожиться, поездка прошла гладко. На пути они проезжали через несколько городов, и каждый раз они меняли лошадей и чинили повозку. Прошло 3 месяца с тех пор, как они покинули Бихингеру. За эти 3 месяца Сон Мин тренировался в освоении копья, наступлении и внутренней культивации. Всякий раз, когда он тренировался, Скарлетт открывала свои магические тексты и сосредотачивалась на магии, к недоумению Сон Мина. «Ты очень прилежный». На рассвете воздух был довольно холодным. Скарлетт вышла из повозки, вся завернутая в одеяло. Сон Мин, позволяя холодному воздуху иссушить его пот, огляделся на нее. «Ты сегодня раньше обычного. Мне приснился плохой сон». Он произнесла эти слова с изможденным выражением на лице. Она посмотрела на почти догоревший костер и протянула руку. Огонь вновь зажегся без всяких заклинаний. «Теперь, думая об этом, у тебя на горе Муши был штраф, когда тебе снились лишь одни кошмары. Знаешь, ты что-то с чем-то. Тебе каждый день снился кошмар. Я бы просто сошла с ума. На самом деле было вполне терпимо. Не без твоей помощи, кончено. Заклинание «Ментальная чистка» — лишь временная мера. Хоть я и научила тебя этому, я, честно сказать, думала, что ты долго не протянешь. Я думала, что ты либо сбежишь, либо сойдешь с ума». Скарлетт захихикала и села у костра, укутавшись поплотнее. «Что, продолжай заниматься тем, чем занимался? Ты больше не собираешься спать? Разве я тебе не сказал, что мне кошмар приснился? Что это за кошмар такой был? Ты у нас довольно великодушный, не так ли? Зачем ты хочешь знать о нем? Хочешь избавить меня от него?» — спросила Скарлетт, изогнув губы в улыбку. Сон Мин за время путешествия полностью привык к этому ее поведению, поэтому просто пожал плечами. «По крайней мере, я могу выслушать. Я не очень хочу, чтобы ты выслушал меня. В таком случае, тебе не обязательно рассказывать». На том и остановившись, Сон Мин снова поднял копье. Он концентрировал и высвобождал свою ци. Фиолетовый туман вокруг копья сгустился и превратился в пламя. По сравнению с первым разом, он потратил гораздо меньше времени на создание фиолетового пламени. Тем не менее, это все еще было слишком медленно. Сон Мин пришел к выводу, что ему попросту не хватало знаний, чтобы правильно активировать эту способность. «Мне снилось прошлое», — внезапно пробормотала Скарлетт. Сон Мин не прекратил заниматься, но прислушался к тому, что она собиралась говорить. Если бы остановился и сфокусировался на том, Чтобы выслушать ее, она могла передумать и замолчать. Речь о том, когда я была молода, о том времени, когда я была очень милой девушкой, до того времени, когда я была призвана в Эрию. Звучит как ничего особенного, но тогда разразилась война, история внезапно накалилась. Знаешь, на войне всегда появятся сироты, я одна из таких, и мне приснились те времена. Моя семья погибла, а деревня сгорела, мне посчастливилось выжить, и даже после этого мне снова повезло. Я смогла как-то выжить, а также научилась магии, и, помолчав секунду, она добавила: выживание, понимаешь, я думаю, что все обстоит именно так. Тебе посчастливилось выжить, и ты живешь, потому что везучая. Очевидно, что ты умрешь, если тебе не везет. Возле меня было много людей, которым не везло. Мы только становились друзьями, и если они умирают, то это все из-за отсутствия удачи, а та сторона, что живет благодаря удаче, ощущает ужасное чувство утраты. Это всегда так. Умереть, потому что не повезло. Сон Мин был согласен с этим. Он сам умер в прошлой жизни лишь потому, что он оказался неудачливым, а в этой он выжил по обратной причине. Хотя он сам не знал, была ли это его удача. Очень тяжело привыкнуть вот к такому чувству утраты. Для меня, по крайней мере, это что-то вроде защитного механизма. До сих пор мне везло, и я думаю, что и в будущем будет везти. Но я боюсь, что окружающим меня людям так не повезет. Вот почему я не хочу ни с кем сближаться. Что я несу? — пробормотала она. Вот так и обстоят дела. Мне просто не нужно ни с кем сближаться. Разве не у всех так? Они испытывают невообразимую горечь, когда кто-то из близких умирает, но они ничего не чувствуют, когда умирает кто-то посторонний. Да, это не эгоизм, а просто природа человека. Я точно такая же. Три базовые движения копья перетекли в технику девяти небес. После многократного повторения этой техники он настолько освоился в ней, что мог уже не колебался в своих действиях и применить их на автомате. Ци течет из дантян, поддерживая технику фиолетового пламени. Однако свет становился все тоньше и тоньше. Требовалась огромная концентрация, чтобы сохранять ее, и сверх этого, он еще и Скарлетт слушал. «В течение недели мы приедем в Бретун. Нам до сих пор везло, и на пути ничего не случилось, и я надеюсь, что так будет и в будущем. Ты обо мне волнуешься?» Сон Мин замер с копьем в руках. Услышав его, Скарлетт перевела взгляд с огня на него. Вялое пламя осветило ее лицо. «Да», — кивнула она, — «мы сдружились, так что я не хочу видеть, как ты умираешь». «Аналогично», — произнес Сон Мин с горькой улыбкой, — «дело не в тебе. Я просто не хочу, чтобы кто-то из моих знакомых умирал. Возможно, постараюсь предотвратить это, если смогу». Именно поэтому он хотел предотвратить смерть Бексова. Не то, чтобы у Сон Мина был особенный характер или что-то еще. Он знал ее и не хотел ее смерти. Вот и все. Считай, что тебе повезло. Скарлетт вынула толстую книгу по магии из-под одеяла. Она надела очки и улыбнулась. «Повезло мне быть рядом с тобой. Ты же ведь это понимаешь, да? Без меня ты бы умер, когда та тварь напала на тебя. За это я очень благодарен тебе. Одной твоей благодарности недостаточно». Говоря это, она открыла книгу. «Позже отплатишь, если появится возможность. Раз я спасла тебе жизнь, то и ты должен спасти мою. Понял?» Сон Мин ответил с улыбкой, но он особо сильно не беспокоился по этому поводу. Как минимум, в ближайшие 10 лет ей не грозило ничего опасного. Рано или поздно она завершит магию Лисирской школы и станет лордом Красной магической башни, перед этим достигнув уровня архимага. Иными словами, ее удача продолжит поддерживать ее еще долгое время. Сон Мин же не был уверен насчет себя. «До сих пор мне везло. Но что насчет будущего? В Бретуне было много статуй Будды. Шаолинь, входящая в одну из девяти сект и одну группу, имела особо сильное влияние среди сект, представляющих праведную фракцию. Люди обычно выбирали из двух наиболее влиятельных праведных фракций, либо Шаолинь, либо Вуданг, ПП. Эта группа всегда отдельно описывается, словно чем-то отличается от остальных. Это было широко распространено среди многочисленных боевых миров во всех измерениях. Хотя Бретун был городом, таким же, как и остальные, оккупированных этими фракциями, он отличался от всех городов, таких как Дженевис, Бихингеру и других, которые они вместе с Скарлетт проехали. На въезде в город стояла статуя Будды, и в воздухе витал запах ладана. «Я впервые посещаю Бретун. В таком большом городе, как Бретун, требуется проверка личности перед входом. Хотя в городах подобных Дженевису и Бехингеру могли появиться слабые наемники, в городе масштаба Бретуна их не было. Слабые умрут еще до того, как доберутся до Бретуна. П.П. Меня так и терзают сомнения, что речь идет о бесклассовых, но если они там не изменили термин, то все же речь о слабых людях. Наемник С ранга из Бехингеру. Вы приехали издалека. Даже экипировка стража ворот отличался от других городов. На них были не доспехи, а боевые робы. Скарлетт с блестящими глазами посмотрела в ворота. Она увидела искусно выстроенную архитектуру в восточном стиле. Прошло несколько столетий с тех пор, как главный храм Шаолиня прибыл в Бретун. Разве это не интересно? Люди из других миров призывали еще столетия назад. При прохождении ворот не возникло никаких сложностей. Сон Мина опознали по его карточке наемника, а Скарлетт – карточке мага. Будда Вужу, призванный века назад, прибыл в Бретун и назвал гору близ Бретуна горой песни. Такое впечатление, что большинство шаолиньских храмов в Муриме основаны на этой горе. Хотя, форма горы песни, которую они помнили, казалась им другой. Скарлетт указал на гору за границей Бретуна. Она находилась над западными воротами. Это была гора песни Мирэри, названной так Буддой Вужу. Люди из других миров призывались сотни лет назад, но причина этого до сих пор неизвестна. Среди магов есть некоторые сумасшедшие, которые считают, что истина стоит за причиной этих призывов. Многие школы исследовали причину, но пока никто еще не докопался до истины. Для начала, кто вообще может ответить на эти вопросы? Хаем, разве боги не должны знать? Боги, ха-ха-ха. Я спросила Муши, и она ответила, что не знает. Ну, я не верю, что есть какая-то особая причина, чтобы вызывать людей из других миров. Этот мир, просто вот такой мир. Нет никакой конкретной причины, и этот мир просто вызывает случайных неудачливых людей со всех измерений. Скарлетт засмеялась, когда сказала это. О, полагаю, вряд ли можно называть их всех невезучими. Для некоторых это могло обернуться удачей. Хотя, в моем случае, это половина и того и другого. Скарлетт посмотрела на Сон Мина, произнеся это. Затем она очень озорно улыбнулся. Ты же не собираешься сразу же в храм, верно? Так что, раз уж мы здесь, давай немного осмотримся. Это даже не похоже на предложение, скорее требование. Сон Мин, смеясь, кивнул. Ладно, ему тоже был интересен этот город, Бретун. Глава 72, Дракон Меча 2. Глава 72, Меч Дракона. Добро пожаловать в кафе, куда она зашла поесть чуть после полудня. Обед был в самом разгаре, поэтому оно было наполнено шумом и галдежом. Скарлетт радостно осмотрела кафе. Как атмосфера Бретуна разительно отличалась от других городов, так и дизайн кафе был своеобразен. Ли Сун Мина и Скарлетт провели к свободным местам на втором этаже. Женщина, одетая в китайскую национальную одежду, помогла им с местами. Она широко улыбнулась и спросила Скарлетт и Сун Мина. «Вы впервые в Бретуне?» «А, да, я так и знала. Тогда здешняя кухня может не прийтись вам по вкусу. В этом городе много иномерцев, а также тех, чьи предки были из других миров». После этого официантка достала меню. Услышав эти слова, стало очевидно, что рядом было много полукровок. Также здесь много беженцев из Чунвона. Почти все блюда приходятся им по вкусу. Мужчине может и понравиться, но не уверена насчет девушки, сказала она и искоса взглянула на Скарлетт. Хо Цун Мин и не из их числа, у него была похожая азиатская внешность. У Скарлетт была же характерная западная внешность, и официантка сделала неверные выводы. Хоть я и не привередлива к еде, китайскую я пробую впервые. Бормоча это, Скарлетт передала меню. На ее слова официантка только беззвучно улыбнулась и произнесла. В чунвонской кухне много приправ, из-за этого и вкус насыщенный. Вам посоветовать что-нибудь менее специфичное? Скарлетт кивнула. Сун Мин тоже не был поклонником чунвонской еды, поэтому просто выбрал то, что посоветовала официантка. Что будешь делать после того, как попадешь в Сарим? Не знаю. Сначала надо добраться. Хоть я и не знаю ничего о бесклассовых, Сарим кажется одним из известных мест среди них. Ты права, я тоже мало что знаю о Сариме. Некоторые слухи, это вся информация. За несколько месяцев совместного путешествия Сун Мин также поведал Скарлетт и цель своей поездки в Сарим. Скарлетт только пожала плечами после его слов. Проделать такой долгий путь, просто чтобы вернуть свиток. Думаешь, они не отблагодарят? Не знаю, я слышал, что оно не имеет ценности. Наверное, они подготовят что-нибудь из вежливости. На самом деле, я сам не знаю. По словам Невилла, они могут дать книгу призыва. Хотя я не думаю, что все разрешится так гладко. Тем более, Скарлетт сморщила нос. Это кафе. Сервис тут отличный, но слишком много навозных мух вокруг. Скарлетт сложила ногу на ногу и скрестила руки на груди. После упоминания о мухах Сун Мин улыбнулся. Несмотря на внешность, Скарлетт любила использовать простой лексикон и ругательство. Но Сун Мин был согласен насчет мух. Понятно, кто-то следит за ними. Они дружелюбно оглядывали окружение, но Сун Мин и Скарлетт ясно чувствовали взгляды на себе. С тех пор, как они проследовали за официанткой на второй этаж и заняли свои места, почти все смотрели на них, из-за того, что она иностранка. Нет, было что-то еще непривычно. Сун Мин думал, щелкая языком, нелегко скрывать ци. Если ты достигнешь трансцендентности, то станет возможно вернуться к изначальному образу и подняться к следующему уровню. Как бы щедро ты не был награжден ци и цигун, даже если ци и физическое тело будут в идеальной гармонии, этому желанию не суждено сбыться. Для настоящего Сун Мина это было недосягаемо. Сейчас ему было ясно, что ему не были доступны возвращение к первоначальной форме, иммунитет от тысячи ядов и несовершенная наука. Он углубился в ци через большой и малый круг, но его внутренняя сила все еще была слаба. Хоть он был и вынослив, но владение ци в целом еще не было на достаточном уровне. Поэтому, как бы он ни старался скрыть ци, энергия выплескивалась наружу. Так что те, кто в какой-либо степени достигли трансцендентности, не могли не обратить внимания на Сун Мина. «Фу, навозная муха!» Скарлетт ворчала, не понижая голоса, поэтому все могли это расслышать. Парень, сидящий у окна, зашевелился. Одетый в синюю форму, он с прищуром смотрел на Сун Мина и Скарлетт. «Для такой красивой девушки, ты выражаешься слишком грубо. Нет, это даже прибавляет привлекательности. Придурок, ну вы посмотрите на него!» Говорит, словно горло маслом намазал, пробормотала Скарлетт с ухмылкой. Сун Мин подумал, не перебор ли это, и заметил накалившуюся ситуацию. Лицо парня, говорившего со Скарлетт, напряглось. В конце концов, у прекрасных цветов есть шипы. Этот сумасшедший по сказкам учился разговаривать, что ли? Сказала Скарлетт, с улыбкой на лице, еще до того, как он договорил. Услышав ее слова, лицо парня побагровело. Издав рык, он поднялся и направился к Скарлетт. Увидев это, Сун Мин вздохнул и отодвинул стул. «Хватит!» Это прозвучало до того, как Сун Мин встал, и голос доносился с другой стороны. Юноша остановился. «Конфуций, если ты видишь дальше своего носа, то умерь свой пыл и продолжай наслаждаться пищей», произнес парень с противоположного конца. Манжур, маленький белый меч, остановился и сморщился. «Если знаешь мое имя, то должен знать и как меня называют, поэтому клички, это нехорошо, их просто так придумывают, и не имеющие никаких навыков идиоты, думают, что соответствуют своим прозвищам». «Что, идиот?» «Да, идиот, инфантильный манжур, или что, ты веришь, что прозвище манжур дает тебе силу близкую к нему?» Парень насмехался, а глаза манжура побледнели. Он открыл рот, касаясь меча на талии. «Твои оскорбления перешли границы. Думаешь, справишься с этим, манжур? Я в какой-то степени сказал это и для тебя. Пожалуйста, прислушайся. Хочу обсудить твои слова. Побрей голову, возьми все свое состояние и иди в Сангсан, проси стать его учеником. После этого служи 50 лет. И только когда отслужишь эти 50 лет, слова даже такого идиота, как ты, приобретут смысл». Рассмеявшись, произнес юноша. Было ясно, что эти слова были сказаны, чтобы задеть манжура. Его терпение подошло к концу, и лицо опять искривилось. Он достал меч. «Не доставай». После этих слов юноши манжур замер. Но дело было не только в словах. Способность юноши придавать силу словам заставила манжура сделать это. «Если ты достанешь меч, случится непоправимое. Твои низкие навыки ни в коем случае не смогут спасти тебе жизнь, как и твое прозвище. То же самое касается и твоей силы. Ты кто?» Манжур покрылся холодным потом. Сила юноши в словах и голосе намного превосходила уровень манжура. Юноша рассмеялся. «Быстро ты одумался. Я видел, что ты сделал, и, похоже, у тебя правда глаза не видят дальше носа. Я спросил, кто ты?» «Нам Гун Хи Вон», ответил юноша. Едва услышав ответ, лицо манжура стало белым. И не только его. Почти все посетители, которые с интересом слушали их разговор, были потрясены, как и Сун Мин. «Если Му Римин носил фамилию Нам Гун, это значит, что он принадлежит к элитному отряду. Конечно, Не все носители этой фамилии были превосходными бойцами и имели одинаковую родословную, но имя Намгун Хивон было известно всем по последнего, кто имел дело с Цигунной Мурим. Конечно, Сун Мин тоже знал его. Черный дракон Намгун Хивон. Он потомок Намгун, репутация которой распространилась еще в прошлой жизни до того, как Сун Мин умер. В то же время он был также единственным сыном семьи Намгун, лучшим приверженцем силы, королем меча Чун Цзуна, а также имеющий невероятные способности, являющийся потомком Намгун. Он родился с золотой ложкой во рту. Несмотря на то, что сила Ци была известна в этом районе, она могла сравниться с Намгун. Манжур попятился назад, и выражение лица у него было таким, словно будто он проглотил дерьма. «Ты знаешь, что этот город находится в подчинении у Сарим. Тогда что ты делаешь? Просто сядь и продолжай трапезу». После этих слов Намгун Хивона Манжур спокойно вернулся на свое место. Сун Мин, смотря на него, повернулся к Намгун Хивону. Их взгляды пересеклись, и Намгун Хивон улыбнулся. «Он то, что здесь забыл», — пробурчала Скарлетт. Намгун Хивон подошел к ним и кивнул головой в знак. «Пожалуйста, не подумайте, что я бесцеремонно встрял в ваше дело. Вам не жалко работников этого заведения, которым пришлось бы убирать тела?» «Тела? О чем вы говорите?» — спросил Сун Мин. В ответ Намгун Хивон просто рассмеялся. «Вам не кажется, что этот ничего не понимающий идиот мог умереть? Я не думал об этом. Как ты можешь врать, если собирался сражаться до конца?» На это Сун Мин причмокнул и опустошил свой напиток, потому что, хоть у него и не было мысли убивать, в случае, если Манжур подошел и завязалась бы потасовка, он собирался до какой-то степени припугнуть его. «Если вы не против, могу я присоединиться? Вы разве не закончили трапезу? Я могу съесть сколько угодно, если захочу. Ты хочешь поесть или поговорить?» — спросила Скарлетт. Даже если Намгун Хивон был членом династии Намгун, Скарлетт не было до этого дела. Это было невежливо, но Намгун Хивон не обратил внимания. «Конечно, я хочу поговорить. Тогда садись и заплати за еду. Ха-ха». Намгун Хивон громко рассмеялся, взял стул и сел рядом с Сун Мином. Сун Мин прокашлялся, чувствуя откровенный взгляд на себе. «На что вы так смотрите?» «Нет, просто я удивлен. Ты не достигла абсолютной энергии и не изменяла свой возраст магией. Значит, что ты просто выглядишь на свой возраст. Ты не привыкла к морщинам. Мне интересно, сколько тебе лет?» «18». «Понятно. Значит, трансцендентность у тебя впереди. Ха-ха, это удивительно. Я видел многое и считал себя удивительным», — пробормотал Намгун Хивон. Его глаза сузились. «Я просто так спрашиваю. Что, твое прозвище? Маленький дьявол?» Сун Мин чуть не подавился чаем, потому что не ожидал, что услышит прозвище «маленький дьявол» здесь, еще и от Намгун Хивона. Сун Мин посмотрел на Намгун Хивона с выражением, не поддающимся здравому смыслу. «Маленький дьявол пока оставлю так, потом решим, Пегас или дьявол». «Маленький дьявол, несмотря на юный возраст, монстр, имеющий огромный ци. Но судя по твоей реакции, думаю, о Ву Джи Хюн не ты». Он впервые слышал о Ву Джи Хюн от незнакомца, но в то время был подходящий момент для слухов, так как Ву Джи Хюн начала занимать определенное место. Конечно, это была Ву Джи Хюн, которую Сун Мин встретил в прошлой жизни. И ходит слух, что маленький дьявол – это девушка. Девушка, говорят, что она переодевается в мужчину. Кто-то говорит, что это просто девушка. Только этот отличалось от воспоминаний Сун Мина из прошлой жизни. В прошлой жизни не было и намека на то, Ву Джи Хюн – девушка. Наверное, сейчас тот факт, что Ву Джи Хюн – это мужчина, не был очевиден. «В любом случае, ты не маленький дьявол». Намгун Хивон остановился на этих словах и посмотрел на Сун Мина. «Тогда кто же ты?» Глава 73. Дракон меча 3. Глава 73. Меч дракона. На этот вопрос Намгун Хивона, лицо Сун Мина приняло безучастный вид. Ответить было нетрудно, но он был удивлен, что перед ним стоял Намгун Хивон, член династии Намгун и жрец при дворце, который тем более интересовался прозвищем «маленький дьявол», поэтому Сун Мин и затруднялся ответить. «Меня зовут Ли Сун Мин». «Ли Сун Мин? Никогда не слышал, извини, у меня немного ограниченные знания. А если быть точнее, я слышу только то, что хочу, и пропускаю все остальное». «Да, это грубо», — ответив, Намгун Хивон тряхнул плечами. «У тебя нет прозвища?» «Нет, я наемник, а не муримим». «Наемник, а не муримим. Ты с самого начала был наемником?» «Я бесклассовый, ответил Сун Мин. Нам Гун Хи Вон изменился в лице. Выдержав короткую паузу, он рассмеялся. А ты более выдающийся, чем я ожидал. Ты уже стучишься в дверь трансцендентности. Разве я не прав? Я не Муримим. Но тебе знаком Цигун, не так ли? Да, знаком, но я не настоящий Муримим, как ты. Настоящий Муримим. Меня смешат эти слова. Нам Гун Хи Вон громко рассмеялся. Конечно, я член Нам Гун и владею Цигуном. Но я не владею Чунвонским Муримом. Мой прапрадед был призван в Эрию. Он собрал всех муримов и носителей фамилии Намгун и создал династию Намгун. Так я и оказался здесь. Я никогда не был в Чунвоне и не был рожден там. Моя родина, Эрия, сказал Намгун Хи Вон и сложил руки на груди. Тогда значит ли это, что я не муримим? Я научился говорить в себе и приобрел свои навыки там. Можно ли сказать, что я был рожден в Чунвоне? Но ты ближе к настоящему, чем я, ответил Сун Мин. Нам Гун Хи Вон же только опять рассмеялся. Даже не знаю, ты можешь воспользоваться выносливостью. Да, могу, но первоначальная форма мне недоступна, да и восхождение на вершину тоже недосягаемо. А как же совершенство техники? Не смог достигнуть, ты не смог получить желаемую способность. Лицо Нам Гун Хи Вона приобрело странное выражение, и он покачал головой. Сун Мин же начал дрожать. Не смог, это не имеет смысла. Нам Гун Хи Вон сморщился, услышав ответ Сун Мина. У тебя получилось развить свой меч, но ты не получил следующую способность. Как это возможно? Это обычный случай. Чтобы развить меч, нужно проникнуть и ускорить поток крови в теле. А получение способности возможно только когда кровь течет максимально быстро. Это так важно? Конечно, важно. Развитие меча без способности – это, конечно, исключительный случай, но, когда эффективность на нуле, в этом смысла нет, и расходование цигуна растет. Слушая слова Сун Мина, Нам Гун Хи Вон понял, чтобы выработать выносливость, ему не надо выслушивать все подробности о том, как он сосредотачивался. Он думал, что ему всего-то навсего не хватает сущности, но дело было в недостатке эффективности. Но что ж, бывает и такое. Я сам не испытывал, но слышал от других, когда тело не принимало энергию, когда тело не могло контролировать ци. Думаешь, я отношусь к ним? Может быть, но тебе лучше надеяться на лучшие. В таких случаях конец предначертан. Дисбаланс синергии обязательно ведет к разрушению оболочки. ПП, сердца, тела и энергии. Лицо Сун Мина выпрямилось. Сун Мин не знал, было ли противостояние синергии тем, что с ним сейчас происходило, но если смотреть в будущее, он почувствовал опасность. «Долго вы еще будете болтать об этом?» — решила высказаться Скарлетт, которая слушала весь разговор с мрачным видом. Она была магом, поэтому не могла понять суть их беседы. Нам Гун Хи Вон, едва услыхав ее, рассмеялся и склонил голову. «Ха-ха, извини, я много думал насчет этого, поэтому вырвалась. Насчет того маленького дьявола». Сун Мину было жалко Скарлетт, но он не мог упустить возможности спросить о ней. «Какой она человек? Ты заинтересована? Хоть я и не муримим, но мне известно, что несет в себе прозвище дьявол. Это просто любопытство. Хаем, как много ты знаешь?» «Почти ничего». Нам Гун Хи Вон опять улыбнулся. «В настоящее время есть три человека во всей Эрии, которых называют дьяволами. Заказ готов». Скарлетт забросила попытки вникнуть в разговор Сун Мина и Нам Гун Хи Вона. Она вытянула губы и притронулась к салату палочками. Первый, демон крови Бэк Мусок, он известен тем, что перешагнул 20-летие уже года как 4. Он активен в северных районах окрестности Эри. Он царствует разгромом. Предполагается, что он объединит этот район и перейдет на другие. Сун Мин знал Бэк Мусока. После смерти Сун Мина, он покинул северные окрестности и отправился на юг. ПР, с корейского можно перевести и как демон, и как дьявол. А что будет после, Сун Мин не знал. Другой, сумасшедший дьявол, это Бэк Вон Пэ. Я думаю, что ему очень подходит это прозвище. Он уже в возрасте, и считается, что он достиг небес. Бэк Мун Сок, конечно, и достиг трансцендентности, но сумасшедший дьявол Бэк Вон Пэ. Считай, он первый, кто перешагнул эту черту. При жестоком характере и отсутствии милосердия, можно сказать, что у него нет недостатков. Дьявол крови ведет свои дела, громя северные районы, и он является лидером Альянса Крови. Но сумасшедший дьявол не имеет последователей. Он бродит в одиночестве. Если ты столкнешься с ним, убегай. Он никогда не прощает. Сумасшедший дьявол Бэк Вон Пэ. Он слышал это имя. Сравнивая с дьяволом крови Бэк Мун Соком или маленьким дьяволом Ви Джи Хюн, имя сумасшедшего дьявола Бэк Вон Пэ врезалось в память Сун Мина намного глубже. Бэк Вон Пэ хоть и был известен своей жестокостью и отсутствием милосердия, из-за присущей ему привычки бродить от места к месту, он не становился центром слухов. Последний, маленький дьявол, Ви Джи Хюн, может показаться, что он слабее дьявола крови или сумасшедшего дьявола из-за приставки «маленький». Но это не так, на самом деле, маленький дьявол Ви Джи Хюн крайне скрытная персона, и никто не знает ее настоящих способностей. Впрочем, с уверенностью можно сказать, что маленький дьявол Ви Джи Хюн – это монстр, не уступающий другим двум. Пр. В корейском языке очень точно можно определить местоимение, поэтому тут точно ее. Более того, там есть еще уважительные и неуважительные местоимения ниже выше статус говорящего, хотя через несколько абзацев он говорит, что не уверен автор постоянно чередует он и она. Так сказал потомок династии Намгун, Намгун Хивон. Сун Мин точно прочувствовал весь вес его слов. «Я не до конца понял, что за человек этот маленький дьявол. Она жестока и не знает прощения, но милосердна и великодушна, ха-ха. Противоречивые слухи. Я даже не знаю, она ли это или он, но маленький дьявол по правде силен. Говорят, что он еще не достиг 20-летия, но достиг трансцендентности. Все признают этих трех дьяволов. Знаю, Ви Джи Хюн – гений. Сун Мин знал о его способностях больше, чем кто-либо. Эй, вы двое!» Подняла глаза Скарлетт. На ее слова Сун Мин послушно взял палочки. Намгун Хивон прокашлялся и тоже поднял палочки. Чунвонская еда пришлась не по вкусу Скарлетт, поэтому Сун Мину и Намгун Хивону пришлось вдвоем доедать. Хотя Намгун Хивон и говорил, что поел, он все-таки съел больше половины всего. Освежившись чаем, Намгун Хивон продолжил разговор. «Я слышал, вы направляетесь в Шаолинь. Ты подслушивал, о чем мы говорили?» «Не совсем так, просто услышал. У меня хороший слух», Намгун Хивон ответил, слегка дрожа. «Как насчет того, чтобы объединиться по пути в Шаолинь? У меня тоже там есть дела. Можно поинтересоваться, какие дела?» «Поприветствовать посла Чан Мунына. Кроме семьи Намгун, еще четыре влиятельных семьи раз в год навещают посла и выказывают ему дань уважения. Из-за давней клятвы. Четыре влиятельных семьи. Намгун, Моен, Тан, Джигал». Сун Мину стало интересно, что за клятва была дана, но он не спросил. Было неловко спрашивать это. «Мне перестал нравиться этот город», – проворчала Скарлетт, закончив трапезу. У нее испортилось настроение из-за того, что чунвонская еда не оправдала ожиданий. Она собиралась посмотреть город, но после встречи с Намгун Хивоном и испорченной трапезы, она решила направиться прямо в Шаолинь. Однако из-за того, что Бретун довольно большой город, солнце опустилось до того, как они добрались до западных ворот, ведущих к Сангсану. Стучаться в двери Шаолиня посреди ночи было бы глупо, поэтому они решили остановиться в гостинице на ночь и отправиться завтра.